Приложение. Хроника отравлений. Геракл, герой греческих мифов, убил Гидру, мифическую многоголовую змею, смочил ее ядом свои стрелы. Отсюда слово «токсин», отравленная стрела по-гречески. 4 век до нашей эры. В китайских текстах описывается использование ядовитых газов для борьбы с подкопами врага под стены крепости. Контрподкопы нагнетался дым горящей смеси горчицы и полыни, который вызывал удушье и даже смерть. А в военных трактатах времен более поздней китайской династии Сун 960-1279 годы упоминается о применении токсичного дыма, получаемого путем сжигания минерала арсенопирита, содержащего мышьяк. 399 год до нашей эры. Сократ, древнегреческий философ, был приговорен к смерти судом в Афинах по обвинению в развращении молодежи и вмешательстве в дела религии. Выпил яд цикуты и умер, окруженный друзьями. 323 год до нашей эры. Александр Македонский, создатель крупнейшей монархии древности. Историки спорят, чем царь был отравлен – индийским стрихнином или белой черемицей, травой, растущей в частности в Средней Азии. Симптомы при отравлениях этими растительными ядами в значительной степени схожи. 63 год до нашей эры. Митридат IV Евпатор, царь Понтийского царства. Боясь быть отравленным, долго приучал себя к различным ядам. Решив покончить жизнь самоубийством, заколол себя мечом, так как яды уже не брали его. 30 год до нашей эры. Клеопатра, последняя из фараонов Египта, умерла или от укуса ядовитой змеи, совершив самоубийство, или от укола отравленной булавкой. 62 год нашей эры. Бур, командир римской преторианской гвардии, отравлен императором Нероном с помощью яда под видом лекарства от боли в горле. 256 год нашей эры. Осада города Дура-Европос персами. Они пытались прорыть подкоп под стену крепости, но римляне сделали контрподкоп. И тогда персы установили в подкопе жаровню, на которой подожгли серу и битум. Ядовитые пары погубили жизнь 20 римским легионерам. В их останках британский археолог Саймон Джеймс нашел следы этих двух веществ, которые при сгорании дают ядовитые испарения. 1216 год. Иоанн, английский король, отравлен мышьяком из-за разногласий с Ватиканом. 1250. Фридрих II Штауфен, император Священной Римской империи, прозванный современниками «Чудо мира», отравлен своим канцлером, подкупленным римским папой. 1295 год. Состоялась попытка отравления герцога австрийского Альберта, прозванного Одноглазым. В ту пору полагали, что только благодаря подвешиванию за ноги и долгому стоянию на голове можно избавиться от токсичного вещества, попавшего в тело. Считалось, что яд вышел из герцога после столь своеобразной перевернутой терапии через утраченный им глаз. 1357 год. Ядовитое покушение было совершено на будущего короля Франции Карла V, еще бывшего дофином. Отравление покалечило его на всю жизнь. 20 лет у него сохранялась фистула на плече, из которой тек гной, дурно пахнущий ядом. 1397 год. Во время трапезы во дворе у митрополита, расположенном у Софийского собора в Киеве, был отравлен литовский князь Скригайло Ольгердович, правивший в Киеве в конце XIV века. После 7 дней страданий Скригайло, претендовавший на престол Великого княжества Литовского, скончался. 1400 год. Разоблачение заговора против английского короля Генриха IV. Духовник молодого монарха должен был намазать его седло смертоносной мазью. После того, как этот замысел не удался, королю преподнесли на Рождество отравленное блюдо, но он не стал его пробовать. 1440 год. Провалился план отравления короля Англии Генриха VI. Заговорщики готовили для него микстуру из 9-дневных человечьих останков, смешанных с пахучими травами. 1453 год. В Новгороде вслед за своим младшим братом Дмитрием Красным погибает от отравы, полученной, как сказано в летописи, от домашних своих, князь Дмитрий Шемяка. Приказал подать себе курицу пополудни, которую приготовил повар с характерным именем-прозвищем Поганка, и заболел. Виной всему был мышьяк, как показало изучение мумифицированных останков Дмитрия Шемяки в Софийском соборе Новгорода. 1475 год. Скончался 18-летний король Венгрии и Богемии Ладислас. Яд был введен в рукоятку ножа, которым юный монарх разрезал яблоко. Как написал летописец, яд был такого состава, что воздействие его на тело походило на признаки чумы. 1503 год. Римский папа Александр VI Борджиа принял по ошибке яд, приготовленный для отравления одного из кардиналов. 1572 год. Жанна д'Альбре, королева Наварры, мать будущего короля Генриха IV. По одной из версий, умерла от отравленных перчаток, присланных ей королевой Екатериной Медичи. 1667 год. Маркиза де Ганш отравлена с помощью мышьяка мужем и его братьями из-за наследства. 1672 год. Во время осады города Гротинген епископ Кристоф Бернар ван Гален распорядился добавлять в зажигательные составы метательных снарядов красавку, растение семейства Посленовых. 1802 год. Александр Радищев, выдающийся русский писатель, отравился царской водкой, смесью концентрированных азотной и соляной кислот. 1829 год. Альфонс Рабб, известный французский писатель, принял смертельную дозу кокаина. 1852 год. Генри Джозеф Брэдфилл, английский поэт и прозаик, принял мышьяк. 1854 год. Париж и Лондон, руководствуясь моральными соображениями, отрицательно ответили на просьбы военных их стран использовать газ в Крымской войне против осажденного Севастополя. 1856 год. Суд над Уильямом Палмером, прозванным в Англии Палмером-отравителем. Серийный убийца занимался отравлениями с целью получения страховых выплат. Приговоренный к смерти, перед казнью он выкрикнул: «Вы уверены, что это безопасно?» 1856 год. Казнь через повешение в Глазго Эдварда Причарда, английского врача, который был осужден за убийство жены и тещи путем отравления сурьмой. Это о нем напишет Артур Конан Дойл в рассказе «Пестрая лента». Когда врач совершает преступление, он опаснее всех прочих преступников. У него крепкие нервы и большие знания. 1873 год. Мануэль Акуня, мексиканский романтический поэт и драматург, отравился цианидом. 1875 год. Алексей Константинович Толстой, выдающийся русский писатель, покончил с собой, приняв смертельную дозу морфия. 1887 год. Александр Ульянов, старший брат будущего руководителя советского государства Владимира Ленина, вместе с товарищами по народной воле будет готовить покушение на императора. Борцы за свободу планировали во время проезда царского кортежа по Невскому проспекту взорвать несколько бомб. Чтобы эффект от взрывов был больше, взрывные устройства нафаршировали металлическими изделиями и добавили в заряды цианистый калий. Полиция задержала террористов буквально в последний момент. Вердикт суда – казнь через повешение. 1899 год. Принятие Гаагской декларации о запрете использования ядовитых газов и других отравляющих веществ. Отныне нарушение запрета вызывало возмущение сообщества наций и должно было обрекать виновного на изоляцию. 1915 год. Сражение в районе Ипра между союзными и германскими войсками во время Первой мировой войны, в котором впервые после Балимовского сражения в Польше немцами активно применилось химическое оружие. Иприт от имени бельгийского города Ипр назвали горчичный газ, боевое отравляющее вещество. 1916 год. Джек Лондон, американский писатель, пытался покончить с собой, приняв большую дозу атропина, но умер, приняв смертельную дозу морфия. 1924 год. Николай Соколов, уехавший в эмиграцию следователь, который собирал свидетельства об убийстве царской семьи в Екатеринбурге, был найден мертвым в саду своего французского дома. Никаких следов насилия на его теле не было. Предполагается, что убийцы использовали ядовитый раствор, которым была смочена ткань, приложенная к лицу жертвы. 1228 год. При странных обстоятельствах в Брюсселе скончался Петр Врангель, один из главных руководителей белого движения в годы Гражданской войны. Он жил в Брюсселе и с незнакомыми людьми не встречался. Внезапно в доме барона появился некий брат его денщика. О том, что это был матрос советского судна, стоявшего в то время в Антверпене, стало известно лишь десятилетия спустя. Свидание братьев длилось весь день. Как только визитер уехал, Врангель заболел, и ни один врач не сумел поставить точный диагноз. Генерал, как показывали свидетели, метался, его бросало то в жар, то в холод, и все внутренности словно выворачивало наизнанку. Через 38 дней мучений Врангель умер. 1930 год. Александр Кутепов, один из лидеров белой эмиграции, глава Русского общевойскового союза, был одурманен наркотиком и, по одной из версий, выкраден гобистами из Парижа. Умер от сердечного приступа в связи с передозировкой введенных ему наркотиков. 1933 год. Аркадий Полунин, белый эмигрант, соучастник убийства в Лозанне в 1923 году совместно с Морисом Конради Вацлава Воровского. С Полуниным чекисты расправились в пригородном поезде под Парижем, предположительно с помощью отравленного пива. 1936 год. Умер Нестор Лакоба, первый председатель Совета народных комиссаров Абхазии. В декабре он приехал в Тбилиси на конференцию партийного актива. Лаврентий Берия пригласил его на ужин, а потом отвез в театр. Лакобе стало плохо, он корчился от боли, но сознание не терял. Перед смертью успел сказать шоферу, что он отравлен. 1937 год. Евгений Миллер, русский генерал в эмиграции, один из лидеров белого движения. Одурманен в Париже и похищен. В дальнейшем был казнен на Лубянке. 1938 год. Якова Юровского, чекиста, руководившего в Екатеринбурге расстрелом царской семьи, доставили в Кремлевскую больницу с признаками отравления неизвестным веществом. Через несколько часов он умер. Официальная версия – прободение язвы двенадцатиперстной кишки. 1938 год. Евгения Хаютина-Ежова, светская дама сталинской Москвы и жена всесильного народного комиссара внутренних дел СССР Николая Ежова. По одной из версий, покончила с собой, отравившись снотворным люминалом. 1938 год. 17 февраля Абрам Слуцкий, руководитель иностранного отдела НКВД, был вызван заместителем Ежова, народного комиссара внутренних дел СССР, Михаилом Фриновским. Сначала Слуцкий был усыплен хлороформом, а затем ему впрыснули яд в мышцу правой руки. 1939 год. Надежда Крупская, единственная официальная жена Ленина, скоропостижно скончалась на следующий день после своего 70-летия. Начальник сталинского секретариата Александр Поскребышев, которого дочь Сталина Светлана спросила о судьбе Крупской, ответил: «Вы даже не представляете, сколь часто хозяин прибегал к яду, как к испытанному средству устранения неугодных ему людей». 1939 год. Зигмунд Фрейд, австрийский ученый, врач, основоположник теории и практики психоанализа. Умер от инъекции морфия. Укол сделал по просьбе Фрейда его близкий друг доктор Макс Шур. 1942 год. Стефан Цвейг, австрийский писатель, вместе с женой принял смертельную дозу снотворного. 1945 год. Адольф Гитлер, нацистский диктатор. Вместе с женой актрисой Евой Браун покончил с собой цианидом, предварительно испробовав яд на своей любимой овчарке. 1946 год. Группа евреев-сионистов, бывших узников нацистских лагерей смерти, приняла решение отомстить немцам. Мстители попытались использовать бациллы холеры, чтобы заразить ими питьевую воду в некоторых крупных германских городах. К счастью, эта акция возмездия не удалась. Однако сионисты достигли успеха, отравив питьевую воду в лагере союзников, где содержались бывшие эсэсовцы. «Око за око, зуб за зуб», так сказано в Пятикнижии Моисея. 1947 год. Теодор Ромжа, архиепископ Украинской католической церкви, чудом выжил под колесами грузовика, когда лубянские специалисты организовали ему автомобильную аварию. Зато позднее был убит путем инъекции ядом курары, которая ввела ему медсестра в больнице. 1953 год. В одном из госпиталей Мюнхена умер Вольфганг Залус, телохранитель и секретарь Льва Троцкого. Шеф госбезопасности СССР Семен Игнатьев докладывал: ликвидация Залуса осуществлена через агента, немца по национальности, всыпавшего ему 13 февраля специальный препарат, вызывающий смерть через 10-12 дней. Отравление Залуса не вызвало у противника каких-либо подозрений. Врачи констатировали, что его смерть наступила в результате воспаления легких. 1953 год. Министр госбезопасности СССР Семен Игнатьев представил Иосифу Сталину докладную записку, в которой предлагал организовать убийство главы Югославии Тито с использованием агента-нелегала Макса. Под этим псевдонимом выступал Иосиф Григулевич. Был выработан следующий вариант устранения противника: поручить Максу добиться личной аудиенции у Тито, во время которой он должен будет из замаскированного в одежде бесшумно действующего механизма выпустить дозу бактерий легочной чумы, что гарантирует заражение и смерть Тито и присутствующих в помещении лиц. Сам Макс не будет знать о существе применяемого препарата. В целях сохранения жизни Максу будет предварительно привита противочумная сыворотка. Это не фантазийный боевик в стиле похождений агента 007. Об этом член-корреспондент Академии наук СССР Иосиф Рамуальдович Григулевич рассказывал мне лично. 1956 год. Официальное признание так называемой болезни Минамото. В Японии, в префектуре Кумамото, в городе Минамото, на протяжении многих лет компания Чиссо сбрасывала в воду залива Минамото отходы неорганической ртути. Донные микроорганизмы в своем метаболизме преобразовывали ее в метилртуть. Это опасное соединение накапливалось в рыбе, устрицах, креветках. Многолетнее потребление зараженных морских фруктов привело к массовому отравлению населения. Люди сходили с ума, теряли сознание и умирали в течение месяца после начала болезни. 1959-1960 годы. В СССР едва не разразилась эпидемия черной оспы. Зараза была завезена под Новый год в Москву из Индии, дважды лауреатом Сталинской премии художником Александром Кокорекиным. За месяц советским властям удалось определить и посадить на карантин до 10 тысяч потенциально инфицированных. Из 46 заразившихся умерли только трое. Практически все население Москвы и Подмосковья было вакцинировано против оспы, чего в стране не делалось с 30-х годов, когда со страшной болезнью в Советском Союзе было вроде бы покончено. 1962 год. Звезда Голливуда Мэрилин Монро скончалась в Лос-Анджелесе от передозировки барбитуратов, производных барбитуровой кислоты, оказывающих угнетающее действие на состояние центральной нервной системы и используемых как седативные средства. Очаровательной Мэрилин была введена клизма из нимбутала и хролар-гидрата. Именно сочетание этих двух средств оказалось смертельным. Передозировка снотворного была роковой случайностью. 1966 год. На протяжении двух с небольшим лет американка Дженни Лу Гибс, заведующая детским садом, отравила мышьяком поочередно всех членов своей семьи – мужа, троих сыновей и маленького внука. За потерю близких она получила немалую по тем временам страховку – более 30 тысяч долларов. За 5 убийств ей присудили 5 пожизненных сроков. 1971 год. Нападение на Александра Солженицына с попыткой отравления его рицином во время поездки писателя на юг России. Лишь 20 лет спустя Нобелевский лауреат узнает, что ожог, покрывший тогда значительную часть его тела, это не аллергия, а последствия яда, изготовленного по заказу КГБ. 1975 год. Агенты КГБ заманили в Австрию советского перебежчика, выбравшего свободу офицера военно-морского флота Николая Артамонова. В Вене сотрудники Лубянки схватили его на улице и затолкали в машину, где накинули на лицо маску с хлороформом. Но крепкий и рослый моряк продолжал оказывать сопротивление, и тогда ему сделали укол. Всего один. Артамонов скончался от сердечного приступа. 1976 год. Взрыв на химическом заводе швейцарской фирмы ISMESA привел к выбросу в итальянском городе Севезо в атмосферу облака диоксина, того самого вещества, которое употреблялось американцами во время войны во Вьетнаме для уничтожения растительности в джунглях. 1981 год. Борис Коржак, разоблаченный двойной агент ЦРУ. Во время посещения продуктового магазина в американском штате Вирджиния был ранен в почку рициновым шариком, выпущенным из духового оружия. Пострадавший выжил. 1982 год. Президент США Рональд Рейган санкционировал начало производства бинарного химического оружия, состоящего из двух сравнительно безвредных веществ. Их смесь превращается в высокотоксичное отравляющее вещество за время полета снаряда или ракеты. 1984 год. В американском Далласе, в штате Орегон, последователи индийского гуру Бхагвана Шри Раджнеша заразили мясные салаты в 10 ресторанах. Так сектанты-вегетарианцы протестовали против употребления в пищу мясных продуктов, а заодно пытались повлиять на результаты выборов в местные органы власти. 751 человек, съевших салаты, отравились и оказались в клиниках с серьезными желудочными осложнениями. 1990 год. Испанка Франциска Баллестерос отравила свою 8-месячную дочь с помощью препарата для лечения от алкоголизма. Спустя 14 лет, смешав имеющиеся в доме седативные препараты, она отравила своего мужа и старшую дочь. Но это далеко не все. Испанка попыталась отравить и сына, однако ему удалось выжить. Была приговорена к 84 годам тюрьмы в 2005 году. 1995 год. Токио, Япония. Члены секты Аум Синрикё распылили яд зарин в метро. Погибли 12 человек. 1997 год. Халед Мишаль, один из лидеров организации «Хамас», стал жертвой отравления, осуществленного агентами израильского Моссада. Палестинцу влили яд в ухо. Однако агентов с поддельными канадскими паспортами поймали. Чтобы добиться их освобождения, Израиль был вынужден согласиться срочно предоставить Мишалю противоядие. 1997 год. Карен Уэттерхен, токсиколог и профессор химии Дортмундского колледжа в США. Случайно во время эксперимента на ее левую руку в перчатке из латекса попала капля диметила ртути. 5 месяцев спустя у Карен нарушилась координация движений. Она начала спотыкаться, врезаться в двери, плохо говорить. Через 3 недели ученая впала в кому и вскоре умерла в возрасте 48 лет. Молекулы яда оказались настолько малы, что проникли в организм сквозь специальные защитные перчатки. Мозг женщины оказался полностью разрушенным. 1997 год. Эльфрида Блауенштайнер по кличке «Черная вдова» убивала мужчин комбинацией средств для понижения сахара в крови и антидепрессантов. Она давала объявления в газету о поиске больных, нуждающихся в уходе. Находя богатого клиента, «Черная вдова» отравляла его и присваивала богатство себе. Таким образом, женщина убила 3 мужчин, после чего была поймана и получила пожизненный срок в 1997 году. 1999-2000 годы. Палестинскими боевиками была проведена в Израиле масштабная акция по заражению куриных яиц сальмонеллой. В итоге 2 человека погибли, многие получили отравление. Но подрыва экономики Израиля, как надеялись террористы, не состоялось. 2000 год. Усама бен Ладен любил крепкий кофе. Этим и решили воспользоваться американцы, чтобы извести террориста номер 1. Пакистанский секретный агент ЦРУ втерся в доверие к ваххабитам и сумел угостить шефа Аль-Каиды чашечкой ароматного кофе, в который капнул яду. Не стал более искушать судьбу и, не дожидаясь итога, поспешил с реляцией в ЦРУ. В Лэнгли, где знали об убойной силе яда, начали праздновать победу. Но не все так элементарно. Бен Ладен, зверюга, каким-то невероятным чутьем кофе только пригубил, пить не стал. Но и одного глотка оказалось достаточно, чтобы саудовец почти ослеп и посадил почки. Выжил, однако. Месть Усамы не заставила себя долго ждать. Через год самолеты исламских камикадзе врезались в нью-йоркские небоскребы. 2021. Списки адресатов в США, включая и некоторых высоких должностных лиц Америки, получили письма со спорами сибирской язвы. 5 человек в итоге погибли. Сотни людей прошли лечение из-за инфицирования или подозрения на него. Террористы так и не были найдены. Не установлен и источник получения спор сибирской язвы. 2004 год. Солдат-срочник Виталий Смирнов, служивший в воинской части в Амурской области в России, желая отомстить дедам, измывавшимся над ним, подсыпал в сахар таллий. 25 человек получили тяжелое отравление, 1 скончался. Суд приговорил Смирнова к 7 годам заключения. 2004 год. Представитель президента Чеченской республики Ичкерия, чеченские сепаратисты, в соседней Грузии Хизри Алдамов, его сын и племянник были доставлены в больницу с диагнозом отравления. Машина Алдамовых была обработана отравляющим веществом, содержащим фтор. 2004 год. В Санкт-Петербурге скончался Роман Цепов, генеральный директор охранного предприятия «Балтия Эскорт», в середине 90-х занимавшегося охраной руководства города, включая Владимира Путина. После завтрака Цепов, прозванный серым кардиналом северной столицы, почувствовал себя плохо. Вскоре врач зафиксировал у него признаки пищевого отравления. Пациента буквально выворачивало наизнанку, но при этом у него не наблюдалось ни озноба, ни высокой температуры. Не оказалось в крови Цепова и тяжелых металлов. Однако уровень лейкоцитов был очень высоким. После 3 дней непрерывных капельниц Цепову стало лучше, и он уехал домой за рулем собственной машины. Но уже на следующий день медсестра, которая пришла делать ему укол, обратила внимание, что едва она прикасалась иглой к венам пациента, как те буквально лопаются. Рот и язык Цепова покрылись язвами. Еще через сутки он умер. Официальной причиной смерти стало отравление колхицидом, лекарством, обычно применяемым при лечении лейкемии. Следствие дела закрыто, а Цепов получил посмертно звание генерал-майора. 2004 год. Журналистка «Новой газеты» Анна Политковская выпила чаю в самолете, следовавшем из Москвы в Ростов-на-Дону. Но сразу после приземления она потеряла сознание. Ее госпитализировали в реанимацию Центральной клинической больницы Ростова с признаками серьезного отравления. Официально так и не было установлено, что случилось с Анной Политковской в самолете. Но, по мнению Политковской и ее коллег, к инциденту имела отношение 13-я лаборатория КГБ, перешедшая по наследству ФСБ, которая после большого перерыва возобновила свою работу по производству ядов, что быстро разлагаются и не оставляют следов. 2004 год. Ясер Арафат, первый глава палестинской автономии, умер в военном госпитале под Парижем. Сразу заговорили об его отравлении. Правда, никаких доказательств убийства длительное время не удавалось обнаружить. Только в 2011 году, когда катарский телеканал «Аль-Джазира» сообщил об обнаружении полония-210 в личных вещах Арафата и в пробах его биологических жидкостей, было начато официальное расследование причин смерти палестинского лидера. По информации канала «Аль-Джазира», в распоряжение журналистов которого попал отчет швейцарских экспертов из Института радиофизики, ученые сделали вывод – Арафат был отравлен с вероятностью до 83%. 2005 год. Виктор Ющенко, кандидат в президенты Украины, отравлен в ходе обеда тетрахлорид-бензодиоксином, ТХДД, ядом, которым американцы обрабатывали леса во Вьетнаме в годы войны. Яд превратил лицо политика в маску из гнойников, после которых образуются шрамы. ТХДД вызывает тяжелое кожное заболевание – хлоракне. Ющенко обвинил в покушении службу безопасности Украины, которая хотела избавиться от соперника на выборах кандидату от партии власти. 2006 год. Егор Гайдар, экс-премьер-министр России, отец шоковой терапии, был отравлен чаем в Дублине во время перерыва на политологическом форуме. Выжил. 2012 год. На островах Фифи в Таиланде были найдены тела двух канадских сестер, приехавших отдохнуть в экзотическую страну. Официальная версия полиции склоняется к тому, что девушек отравили веществом под названием диэтилтолуамид, которое является популярным ингредиентом в местных коктейлях. 2012 год. Александр Перепеличный. Критик Кремля и сомнительный бизнесмен со связями в мафиозной среде. Получивший убежище в Великобритании, участвовал в расследовании российских схем отмывания денег. Отравлен веществом, полученным из гельземия, желтого жасмина, высокотоксичного растения. 2015 год. Попытка отравления Емельяна Гебрева, болгарского предпринимателя, специализирующегося на экспорте оружия, в частности в Грузию. На приеме в Софии, который компания устроила для деловых партнеров, Гебрев внезапно почувствовал себя плохо и потерял сознание. Одновременно недомогание ощутили сын бизнесмена, находившийся в другой части города, и директор оружейной компании, который тоже был далеко от Гебрева. Все три случая объединяло одно обстоятельство. Накануне приема все пострадавшие находились в офисе компании Гебрева. Там, видимо, они и получили отравление. Экспертиза обнаружила в организме Гебрева следы органофосфатов. Это позволило европейским специалистам предположить, что для покушения использовали нервно-паралитическое вещество из семейства новичка. 2016 год. Неизвестный вколол токсин социологу и издателю журнала «Археология русской смерти» Сергею Мохову, мужу юриста ФБК Алексея Навального Любови Соболь. У Мохова начались конвульсии. Он потерял сознание и был госпитализирован. В ФБК связали нападение на Мохова с деятельностью Любови Соболь, а сам Мохов отмечал, что инцидент мог быть связан с его собственной работой. Он занимался исследованием похоронного бизнеса. 2017 год. К Ким Чен Нам, единокровный старший брат лидера КНДР Ким Чен Ина, отравлен фосфороорганическим боевым отравляющим веществом нервно-паралитического действия ВХ. Оно было создано в 1955 году в Великобритании на основе амитона, изначально разрабатывавшегося как пестицид. Однако из-за своей крайней токсичности не нашедшего применения в сельском хозяйстве. Убийство состоялось в Куала-Лумпуре, главном в Малайзии международном аэропорту. Киллерами выступили две симпатичные молодые женщины. Одна отвлекала внимание брата-вождя, а другая подошла сзади и набросила на лицо Ким Чен Наму платок, пропитанный ядом. Бедняга скончался в карете скорой на пути в госпиталь. 2018 год. Петр Верзилов, акционист и издатель «Медиазоны», был госпитализирован в токсикореанимационное отделение Московской городской клинической больницы имени Бахрушиных с признаками тяжелого отравления. У активиста стало ухудшаться зрение, речь и моторика, начались судороги. Был доставлен частным самолетом в Берлин, где его лечением занялись в клинике Шарите. 18 сентября 2018 года берлинские врачи заявили, что, скорее всего, Верзилов был отравлен веществом того же класса, что и скополамин. Это алкалоид, содержащийся вместе с атропином в растениях семейства посленовых – скополии, красавке, белине, дурмане и некоторых других. В медицине применяется как антихолинергическое средство. 2020 год. Американские правоохранители перехватили посылку, в которой содержался яд рицин. Она была адресована президенту США Дональду Трампу. Рицин – это высокотоксичный яд растительного происхождения. Его получают из семян клещевины. Для человека рицин может быть смертельно опасен. Расследованием дела занимается ФБР и секретная служба США.